Глава 5. Царица полей. Вряд ли нуждается в каком-либо предисловии или вступлении глава, где читателю представлены рассказы бойцов, сержантов и лейтенантов стрелковых рот и батальонов. Мы привыкли видеть украшенных многочисленными орденами и наградами летчиков, артиллеристов, танкистов. Но если рядовой пехотный возвращался домой с одной, единственной медалью за отвагу или за боевые заслуги, то это и был настоящий герой. Территория не могла считаться захваченной, если ее не заняла пехота. Вот почему в пехоте особенно ценились добротные подметки на обувке, саперная лопатка и шинель, не меньше оружия. Генералы и маршалы разрабатывали операции в штабах. Авиация и артиллерия проводили тщательную бомбардировку вражеских позиций. Казалось, там впереди, за нейтральной полосой, все перепахано бомбами, снарядами и минами. Но нет, туда еще должна уйти пехота. И еще не осела копоть и пыль артподготовки, когда начиналась ее работа. Недаром ей дали такое прозвище. Минометчиков, например, называли самоварщиками, штурмовиков Ил-2 — горбатыми. Артиллеристов-сорокопятчиков ПТО, прощай, Родина, кавалерию копытниками. И только у пехоты было такое красивое и достойное народное название — Царица полей. А знаешь, брат ты мой, какая команда на фронте была самая страшная? Нет? А вот, слушай. Лежим в траншее, жмемся, знаем уже, что с минуты на минуту подниматься надо. А все равно не верится. Вдруг, думаем, атаку отменят. Штыки уже примкнуты. Ждем. И вот лейтенант наш пистолет из кобуры потянул. И... взвод! Приготовиться к атаке! А потом... несколько секунд тишина. Вот эти несколько секунд, когда уже знаешь, все, сейчас пойдем. И сейчас может тебя пуля или осколком. Привыкнуть к такому невозможно. Даже сейчас вот, сказал, а по телу дрожь. Все мы там дрожали. Весной я был уже под Спас-Деменском. Конец мая. Наша 33-я армия наступала на запад. Воевал я в 338-й дивизии. Вскоре ее передали в 10-ю армию. Помню деревню Старой Стрепки. Деревни самой уже не было. Угли до печи. Там мы схватились, и своих много потеряли, и немцев повалили. Вокруг Спас-Деменска местность болотистая. А как было? Однажды утром мы пошли в наступление, вышли к старым стрепкам. Немцы положили нас сильным пулеметным и минометным огнем. Лежим, к земле прилипли. Командиры нас поднять не могут. Кто поднимется, его тут же пулей. Смотрим. Подошли наши «Катюши», ударили. Мы встали, пошли. Никакого огня, все тихо. Так, добивали кое-где уцелевших немцев. Когда мы заняли ту позицию, увидели множество повозок. Повозки у немцев были большие, на мощной оси. В повозках много всякого добра и имущества. А по земле разбросаны куски мяса. «Катюши» били осколочными снарядами. И не разобрать было. То ли человеческое под ногами мясо, то ли конское. Через несколько часов все это запахло. Скажу вот что. Мы, к стыду своему, почти никогда товарищей своих убитых не хоронили. Немцы редко оставляли трупы. Личным оружием у меня сперва была длинная винтовка со штыком. Безотказная. Система Мосина. Ни разу ни осечки не было, ни патрон не перекосило. Потом выдали короткий карабин, та же мосинская винтовка, только укороченная, и штык на ней крепился удобнее. А когда стал замполитом, был пистолет ТТ. Но в бой все равно ходил с винтовкой, автоматов у нас в роте не было. Только в конце войны выдали сержантам, командирам отделений и лейтенантам. На фронте что самое главное? Дружба. Все солдаты друг другу братья. Иначе нельзя, иначе гибель всем. Мы тогда не делились, кто какой национальности, кто из какой семьи, кто откуда призван. Все одна семья. Так и выжили. А что сейчас? Поделили все, передрались. Могилки солдатские стали мешать. Черт знает что. Помню, в 42-м прошли маршем по Калининской области, зашли в Смоленскую, шли ночами, чтобы не попасть под бомбежку, днем отсиживались в лесах. Никогда я не думал, что можно спать на ходу. Идешь и понемногу задремываешь, ноги передвигаются сами собой, механически. Идешь так, идешь, и вдруг в мокрый сидр идущего впереди ткнешься. Ночевали где придется, умыться негде. А бани давно забыли, белье не меняли, и напали на нас вши, завелись. Да так завелись, что другой раз снимешь нижнюю рубаху, потрясешь ее, они так и сыплются оравой. Никогда потом за всю войну вшей столько не было, сколько в 42-м году. Как-то мы устроили им бой, попали на ночлег в хату. Хозяйка хорошо протопила русскую печь, выгребла угли. И говорит нам: скидайте белье и суйте в печку. Мы так и сделали. Сняли гимнастерки, белье, а под низ на кирпичи положили поленья. На те поленья свое обмундирование. И закрыли печь заслонкой. Вскоре оттуда пошел такой дух, что кто-то из наших в шутку сказал: братцы, держите заслонку покрепче, а то они проклятые оттуда сейчас вырвутся. Сходу ворвались в одну деревню. Деревня почти целая. Пробежали в цепи почти до середины дворов. И тут пошло. Немцы стреляли из пулеметов и орудий. Хорошо ротный сразу смекнул, что вперед людей гнать на верную погибель. Начал отводить нас. Но отходили мы грамотно. Перебегали от дома к дому. За сараями у заборов и отстреливались. Двое-трое из отделения стреляют. Остальные отходят. Тут и я по-настоящему стрелял по врагу. У меня была винтовка. Лихорадочно передергивал затвор. И иногда прицеливаясь, а иногда так, наобум, лишь бы пальнуть, стрелял в сторону засевших за дворами немцев. Не знаю, попал я там в кого или нет, но я стрелял. Много патронов истратил. Когда стреляешь, азарт появляется. Вот такие мы, солдаты, были в 42-м году. Это уж потом мы опыта поднабрались, а в 42-м... Сержант, видя такое дело, помню, кричит: «Ребята, по левых сторону! А пуля дурака найдет!» Не знаю, нашлись ли там дураки. Из того периода запомнился еще один эпизод. В сентябре 1941 года из своей родной деревни Подберезье, что под Масальском, я попал в Мордовию, гонял колхозный скот, стадо коров, голов 90 и немного овец. А погонщиков у нас было 6 человек, 3 девчонки, 2 парней и старик. Когда вернулись, немцев из нашей деревни уже прогнали. Возвращались мы на родину по следам наступающих наших частей. 3 марта 1942 года меня призвали в армию. Мой отец был председателем колхоза, и меня он, видимо, пожалел, посылая в эвакуацию со стадом. Но на фронт я все же попал, и очень скоро. Призывали нас полевые военкоматы. Переодели, немного позанимались. И на фронт, тут недалеко, в Масальский район, на родину. Фронт стоял в нашем районе. И там меня сразу ранило. Первое ранение. Мы к тому времени немного продвинулись и держали оборону. Под деревней Алфимова. Слыхали про такую? Это уже ближе к Борятину. 1094-й стрелковый полк 325-й стрелковой дивизии 50-й армии. Ранило меня 29 августа. Много я уже забыл, что как было. В то время я был уже младшим сержантом. Ранило тяжело. В госпитале я пролежал 6 месяцев. В городе Сарапуле в Удмуртии. А как было? Утро. Сидим мы в своих окопах, в обороне. И вдруг немцы. Они шли прямо на нас. То ли разведка боем, то ли наступление. Не понять. Шли без артподготовки. Я лежал со своей винтовкой. Немцы шли быстро, с гвалтом. Лейтенант наш видит, что дело плохо, что так из окопов не отобьемся, и поднял нас в контратаку. Я поднялся, сделал несколько шагов вперед, и тут меня ударило в грудь пуля, а вышла в бок. Из боя меня выносили. Когда пуля попала в меня, я повалился и сразу потерял сознание. Я не помню даже, как и повалился. А через 3 дня я был уже в госпитале в Сарапуле. Вот как заботились о раненых. Все было налажено. После лечения там же, в Сарапуле, я был зачислен в Смоленское пехотное училище. Училище эвакуировалось из Смоленска. Сам-то Смоленск все еще находился под немцем. Недолго я там проучился. Опять на фронт. На этот раз под Спас-Деменск. Сперва прибыли в Калугу, а от Калуги маршем двинулись под Спас-Деменск. Шли ночами. 3 ночи шли. Быстро. Спешили. Сходу вступили в бой. И провоевал я там, под Спас-Деменском, 3 дня. Опять ранило. В руку, на вылет. Пулей. Во время атаки. В атаке ведь как? Вперед! Поднялись, побежали. Бежим все. Кричим тоже все. А там уж кого пуля найдет. Кому какая судьба? Каждый раз меня убивало. И каждый раз казалось, что вот сейчас убьет до смерти. А все же судьба берегла. Рана тяжелая, но живой. Война в пехоте. Что в пехоте увидишь, что вспоминать? Вся война в окопе, в поле. Когда немец отступает, мы видим его спину. Когда наступает, некогда его разглядывать. Успевай стрелять, чтобы он тебя не прихватил. А то ведь всякое бывало. Народ тоже всякий на фронте попадался. Однажды в Венгрии уже стояли мы в обороне, и старшина застрелил солдата. Что-то тот у него упер, а старшина его и прихватил. Но стрелять-то зачем? Человек же свой. Виноват, так пускай бы его судили и отдали в штрафную роту. Но убивать... И тогда мы с другим сержантом отвели того старшину за дворы и хотели тоже. Так он в ногах у нас валялся, прощения просил. Под Оршей и под Будапештом мы побывали в окружении всей дивизией, выходили с боем, народу много потеряли. Под Будапештом меня в 3-й раз ранило. К тому времени дивизия наша получила наименование 90-й гвардейской, 2-й краснознаменной Витебской. Победу я встретил в госпитале. Под Будапештом нашу дивизию на марше прихватил немецкий бронепоезд в поле на открытом месте и шлепал нас, как хотелось, всех своих орудий. А у нас ни авиации, ни артиллерии. Сразу поднялась паника. Вот там многих побило. За всю войну, за все мои муки, страдания и победы награжден я одной, единственной медалью за отвагу. В пехоте больше не давали. Вручил мне ее начальник штаба батальона, капитан Ионов. Пришел он к землянке. «Мордасов, ко мне!» Я вышел. Думаю, что такое? Вроде ни в чем таком плохом не участвовал. А он... «Вручаю тебе боевую награду! Медаль за отвагу!» «Спасибо», — говорю. Вот так я и получил медаль. Было это в августе 1944 года. На войне от командиров многое зависело. От больших начальников, от тех, которые находились в штабах армии, дивизии, полка. Как они спланируют операцию, так она и пойдет. Учесть свои возможности и силы противника, обеспечение, резервы и управление ими. А лейтенанты воевали вместе с нами, всегда рядом, в окопах. Одна судьба.